Глава четвертая. «Эй, Макс, подожди!» Я отыскал рослую худощавую фигуру возле выхода из главного корпуса института. «Разговор есть». Он обернулся и удивленно вскинул брови, завидев меня. «Привет, Олег! Что стряслось? Когда у вас следующий пикет? И где?» «А-а-а!» — понимающе кивнул он после недолгого раздумья. «Отфутболили?» «Угу. Как я тебе и говорил. Насколько больно?» «Юраска», — угрюмо буркнул я. «О-о-о!» — Макс прищелкнул языком. «Высоко же тебе было падать. И теперь ты передумал. После такого пинка мне не терпится сказать им пару ласковых в ответ. Могу даже подержать транспарант или что-нибудь потяжелее». «Понятно». Он оценивающе окинул меня взглядом. «Завтра в 6 вечера, около салона «Открытое небо» на Бастрыкинской. Я приду». То не было решением разума, принятым после тщательного взвешивания всех «за» и «против» и оценки возможных последствий. То был мятеж, эмоциональный протест, способ дать выход пару, накопившемуся у меня внутри. Макс и его соратники уже давно отравляли жизнь психокорректорским салоном. Хотя позже я выяснил, что они досаждали не только им. За определенную мзду было возможно устроить неприятности кому угодно. Разбитые витрины и распуганные клиенты всегда были в цене. Возможно, они действовали по заказу и указке конкурентов, желающих поправить свои дела за счет ухудшения положения других. Не знаю. В любом случае, добровольцы, согласные принять участие в их акциях, да еще за бесплатно, только приветствовались. Поскольку я никогда не делал тайны из своего отношения к психокоррекции, то очень скоро оказался в картотеке Макса как потенциальный волонтер. Он уже пару раз подъезжал ко мне с предложениями, но до сих пор я предпочитал ненавидеть психосалоны заочно. Однако теперь моему терпению пришел конец. Да, их пикеты почти всегда заканчивались битьем витрин и стычками с полицией, но, похоже, именно это мне сейчас и требовалось. Первые 15 минут я еще пытался не отставать от остальной толпы, скандирующей заранее разученные речевки типа «Все, от плебеев до важных шишек, вступайте в ряды безмозглых пустышек!» Или вот такой «Свободой своей дорожит только трус!» «Теперь я пустышка, и этим горжусь!» Не говоря уже о банальных «пустышки-мартышки» и прочих подобных словесных плевках. Однако вскоре мое нетренированное горло охрипло, и я начал скучать. Моя душа требовала более активного действия. Чтение развернутых над головами транспарантов развлекало меня недолго. На мой взгляд, лучшим из представленных произведений было «Труд сделал из обезьяны человека, психокоррекция сделает из него амебу». Вообще-то пикет, собравшийся перед салоном, насчитывал лишь несколько десятков человек. Но грамотное распределение людей по улице и активная генерация шума создавали впечатление, что протестующих собралось гораздо больше. Время акции было подобрано таким образом, чтобы заблокировать в салоне как можно больше клиентов, основной наплыв которых, как правило, приходится на конец рабочего дня, когда люди заходили сюда по дороге с работы. И теперь сквозь стекла закрытых дверей можно было видеть их лица, раздосадованные и немного испуганные. Я вдруг подумал, что кто-то из них завтра вполне может занять мое место в Юраско. И клокотавшая внутри злость всколыхнулась с новой силой. «Крыша, подстилка, корыто с едой! Хряк по субботам! Вот выбор твой!» Нестройный хор голосов загудел снова, и я присоединился к нему с удвоенной энергией. Через некоторое время те, кто стоял впереди, видимо, устав от безделья, начали в такт с декламированием раскачивать железную ограду вокруг здания салона. Я уже решил было, что мне стоит к ним присоединиться, как кто-то толкнул меня в бок. «Ты Олег?» Обернувшись, я увидел невысокого пухлого парня с красным, покрытым испаренным лицом. Он так тяжело дышал, будто перед этим пробежал не меньше километра. В руке он держал тяжелую черную сумку, с которой старался обращаться как можно деликатней. «Да», — кивнул я, гадая, что ему от меня понадобилось. «Василий!» Он перехватил сумку и протянул мне правую руку. «Макс сказал мне, что на тебя можно положиться». «Положиться?» — непонимающе нахмурился я. «В чем?» «Пошли!» Василий потянул меня за рукав. «Отойдем в сторонку». Мы протолкались сквозь толпу, которая тем временем начинала все больше распаляться, и присели около забора. К этому моменту выкрикивание лозунгов уже перешло в неразборчивый рев. Сотрясаемая демонстрантами ограда жалобно скрипела и лязгала. Чтобы слышать друг друга, нам с Василием приходилось почти кричать. «Надо немного позажигать», — объяснил он. «Поможешь?» «Что делать-то надо?» — осведомился я. «Вот, смотри». Василий расстегнул сумку, и мне в лицо дохнуло запахом бензина. «Две бутылки твои. Когда начнут кидать камни, мы подождем, пока разобьют витрину. Потом бросаем. Старайся по возможности попасть в разбитое окно, чтобы вызвать пожар. Но это не обязательно. Психологического эффекта вполне достаточно. Ясно?» «Ясно». «Ты не боишься?» «Нет». В моей крови забурлил адреналин. И если где-то и пробивались росточки страха, то они были мгновенно сметены нахлынувшим азартом. «Откуда бросать-то будем? Отсюда?» «Да ты что?» Василий посмотрел на меня, как на идиота. «Мы же тут как на ладони. Нас сразу же заметут. Сейчас вернемся в толпу и примерно из второго-третьего ряда и будем бросаться. Потом сразу же все разбегаемся». «Понятно». «Тогда за дело!» Он подхватил предательски булькнувшую сумку, и мы начали проталкиваться обратно к входным воротам. Забившись в самый центр толпы, мы остановились и стали дожидаться подходящего момента. Здесь, в гуще событий, мною овладело необычайное возбуждение. Все происходящее казалось немного странной, но вполне безобидной шумной вечеринкой. Мысль о том, чтобы бросить бутылку с зажигательной смесью в окно, где находились люди, не вызывала абсолютно никакого отторжения и в данной ситуации представлялась совершенно нормальной и естественной. Я раньше читал об особенностях поведения человека в толпе. Когда критическое восприятие действительности отключается, и ты становишься бездумной частью коллектива. Но сейчас мне было некогда остановиться и посмотреть на себя со стороны. Толчок в бок несколько вернул меня к действительности. «Бери!» Василий протянул мне две бутылки со свисающими хвостами тряпочных фитилей. «Сейчас начнется самое интересное. Неизвестно, откуда он знал, когда и что будет происходить». Но действительно, почти сразу же послышался глухой удар, за которым последовал долгий и переливчатый звон бьющегося стекла. Толпа одобрительно заревела. Еще пару бутылок он вручил другому парню, щуплому и белобрысому, которого, по-видимому, завербовал раньше. «Пусть разобьют еще пару окон!» В руках у Василия появилась зажигалка. «Потом бросаем и немедленно делаем ноги. Понятно?» Я кивнул. Вслед за первым камнем на витрину салона обрушился целый град палок, камней и пустых пивных бутылок. Поверх голов мне было видно, как под напором демонстрантов начинает заваливаться кованая ограда. «Ну-ка, ну-ка!» Василию пришлось подпрыгивать, чтобы разглядеть, что происходит впереди. «Кажется, нам пора!» Он чиркнул зажигалкой, и в наших руках вспыхнули смертоносные свечи. «Расступись!» Он всем своим весом навалился на подпиравших нас сзади людей, освобождая нам пространство для маневра. «Давай!» Мы с Белобрысым синхронно размахнулись и швырнули поверх голов наших бензиновых джинов. Фррр, пропели горящие фитили, и ответным эхом из осаждаемого салона донесся пронзительный женский визг. Не останавливаясь, я перехватил в правую руку вторую бутылку и бросил ее вслед за первой. Аналогично поступил и мой напарник. в яблочко!» — восторженно воскликнул Василий, но тут же перешел на деловой тон. «Все, расходимся, быстро!» И тут же невероятным образом растворился в толпе, которая, словно протрезвев от содеянного, отхлынула от искореженной ограды и начала стремительно рассыпаться по окрестным улочкам. На данный случай у меня не было припасено какого-либо плана действий. И я тупо стоял и смотрел, как огонь лижет рамы, усеянные кривыми зубами остатков выбитого стекла. Возбуждение схлынуло, уступив место опустошенности и апатии. «Куда идти-то?» — услышал я вопрос и, повернув голову, обнаружил, что мой тощий подельник все еще здесь. «Домой!» — вздохнул я. Но в следующую секунду донесшийся из-за угла дома вой полицейской сирены вывел меня из оцепенения. «Не идти, а бежать!» Обгоняя других людей, мы рванули в противоположном от приближающихся сирен направлении, но очень быстро обнаружили, что так просто ничего не бывает. Из-за поворота улицы впереди показались полицейские в полном боевом облачении с дубинками и щитами. Вой сирен выгнал нас прямо на ловцов. До них оставалось меньше 100 метров, когда ситуация усугубилась еще сильнее. Вынырнувший из-за частокола пластиковых щитов офицер окинул взглядом заполненную мечущимися людьми улицу и неожиданно указал рукой прямо на нас. Полиция явно действовала не вслепую. Камеры видеонаблюдения наверняка зафиксировали наши подвиги, и легко отделаться у нас теперь уже не получилось бы. Первым моим побуждением было метнуться в ближайшую подворотню, но я вовремя сообразил, что таким образом смогу лишь отсрочить неизбежное. Лабиринты окрестных дворов были мне совершенно незнакомы, и я оказался бы в них как в ловушке. Вместо этого я принял неожиданное и, на первый взгляд, парадоксальное решение. И что было сил, помчался вперед, навстречу разворачивающейся полицейской шеренге. «Ты куда?» — воскликнул мой коллега по несчастью, но, судя по топоту за спиной, последовал моему примеру. Наш отчаянный маневр явно застал полицейских врасплох. Мы пролетели буквально в нескольких метрах от вытянутых в нашу сторону дубинок, и запоздалые крики и требования остановиться неслись уже нам в спину. А гоняться в полной выкладке за двумя полоумными студентами — абсолютно бессмысленное занятие. Впрочем, этим можно заниматься и сидя в патрульной машине. Я услышал, как сзади коротко взвизгнули шины, взвыла сирена, и ее оглушительный вой начал быстро приближаться. Бег по прямой себя исчерпал, и мы нырнули в первый же переулок, надеясь, что подготовить на нас здесь засаду еще не успели. Тесный дворик снова вернул нам преимущество. Хлопки дверей свидетельствовали о том, что полицейским пришлось продолжить погоню на своих двоих. Я с трудом поборол в себе желание обернуться и посмотреть, далеко ли мы оторвались от преследователей. Знание это вряд ли чем-то мне поможет, а вот споткнуться я могу элементарно. Мой коллега, однако, все же не вытерпел и решил бросить короткий взгляд назад, чем тут же подтвердил правильность моих суждений. С коротким, приглушенным матюком он взмахнул руками и растянулся на земле. Здесь мне и следовало бы его оставить, но удивительно неуместный в данной ситуации дух солидарности заставил меня притормозить. Я схватил бедолагу за шиворот и снова поставил на ноги. «Не зевай!» — огрызнулся я и уже было побежал дальше, но парень вдруг охнул и запрыгал на левой ноге. «Я ногу подвернул!» — простонал он, нервно озираясь на приближающихся полицейских. Мне представился второй шанс оставить его и спасти свою шкуру. Тем более, что полицейские наверняка задержались бы, чтобы его скрутить. Но я опять его упустил. Я закинул его руку себе на шею и наполовину понес, наполовину поволок его, охающего и стонущего, дальше к ведущей из двора арке. Преследователи, сообразив, что их добыча уже никуда от них не денется, сбавили темп и перешли с бега на быструю ходьбу. Развязка была уже близка. Темнота арки охватило нас гулким эхом нашего же кряхтения и шарканья. В голову лезли злорадные и назойливые мысли, что я сам дурак, и что надо было сидеть дома, что нечего было соглашаться на Васильевы провокации, что надо было разбегаться по одному, и что еще не поздно эту бестолочь здесь бросить. Последняя идея немного задержалась, предоставляя возможность повнимательнее рассмотреть свои соблазнительные формы. Но додумать ее до конца я не успел. Коротко скрипнув тормозами, перед нами у самого выхода из арки резко остановилась дорогая черная машина. Ее задняя дверь распахнулась. «Сюда быстрее!» — крикнул кто-то, сидевший внутри. Времени на раздумья почти не было. Я сперва засомневался, не ловушка ли это. Но донесшиеся сзади крики преследовавших нас полицейских недвусмысленно дали понять, что происходящее — не их затея. Поднатужившись, я предпринял последний отчаянный рывок и буквально влетел в салон вместе со своей хромающей и стонущей ношей. Дверь захлопнулась, и машина сорвалась с места. Первое время мы были заняты распутыванием наших рук и ног. На поворотах нас таскало по салону из стороны в сторону, что только осложняло задачу. Разобравшись, наконец, с непослушными конечностями, мы плюхнулись на диван и облегченно вздохнули. «А куда мы?» — попытался я задать вопрос. «Помолчите пока». Довольно резко оборвал меня человек, сидевший справа рядом с водителем. Мы еще от хвоста не отделались. Я послушно умолк и попытался хоть немного рассмотреть наших спасителей, насколько это позволял царивший в машине полумрак. Парень, сидевший за рулем и лихо вращавший баранку, был примерно моего возраста. Его светлые волосы топорщились в разные стороны, что свидетельствовало скорее не о хитрой их укладке, а о давней немытости. Он был всецело сосредоточен на процессе управления. И, надо отдать ему должное, справлялся с этим великолепно. Нам, сидящим на заднем диване, приходилось крепко держаться за ручки дверей, чтобы не летать по салону. Его высунутый от усердия язык влажно блестел в свете приборной панели. Тот, что справа, оказался существенно старше. И о его прическе сложно было сказать что-то определенное, ввиду ее крайней малочисленности. Острый прямой нос и плотно сжатые губы буквально излучали невозмутимость и спокойствие. Казалось, будто происходящее вокруг совсем его не волнует, и он абсолютно уверен в своем превосходстве над обстоятельствами. Машина влетела в переулок и внезапно так резко остановилась, что я чувствительно ударился о спинку переднего сиденья. «Пригнитесь и молчите», — приказал нам шофер, выключая двигатель, и, нырнув под руль, добавил: «И не дышите даже». Нам ничего не оставалось, кроме как сползти с сиденья и, съежившись на полу, стараться издавать как можно меньше шума и ждать дальнейших распоряжений. Где-то вдалеке прокатилось завывание сирены и снова скрылось в паутине улиц, чтобы вернуться через пару минут. Снизу я мог только видеть, как по подголовникам запрыгали синие и красные отсветы полицейских мигалок. Воздух наполнили белые сполохи, а затем ослепительный луч на вылет прошил салон нашей машины. Он словно съел все остальные звуки, оставив в ушах лишь гулкое бухание сердца. Секунда, другая. Луч скользнул дальше, обшаривая припаркованные рядом автомобили. Полицейская машина, похрюкивая обрывками радиопереговоров, с глухим урчанием прокатила мимо. Мы снова остались в темноте одни. «Все уже», — сипло прошептал мой сосед. «Молчите и не высовывайтесь». Водитель осторожно приподнял голову и выглянул из-за спинки сиденья. «Еще ничего не закончено». Он осторожно отпустил тормоз, и машина потихоньку покатилась назад под уклон. В отсутствии шума мотора было слышно, как поскрипывает подвеска и шуршат шины. Я видел, как в боковом окне проплыл угол дома, затем фонарный столб, мы выкатились на пустынный перекресток и также беззвучно скрылись на его другой стороне. Здесь водитель заехал за дом во двор, развернулся и, включив, наконец, двигатель, поехал дальше уже по-нормальному. «Вот теперь можете дышать», — смилостивился он над нами. «Вроде бы улизнули». «Ух!» — раздался в ответ дружный вздох облегчения. «Во избежание неприятностей предупреждаю сразу», — без вступления заговорил тот, что справа. «Говорить буду я, а вы двое будете слушать и открывать рот только когда я разрешу. Понятно?» «Угу», — кивнули мы в ответ. «Во-первых», — продолжил он, — «никаких имен, адресов или телефонных номеров. Я старший, за рулем Япит. И только так. Себе кликухи придумайте потом, а сейчас вы для меня будете левый и правый. Ясно?» Мы снова угукнули. Начало было многообещающим. Вот только что именно оно обещало, оставалось непонятным. Я пока еще не сообразил даже, радоваться ли мне неожиданному спасению или, напротив, ждать еще больших неприятностей. «Для начала позвольте поинтересоваться, что у вас там было за мероприятие, в котором вы приняли столь деятельное участие?» «Пикет против диктатуры психов!» — выпалил мой сосед. «Чем же вам психокоррекция не угодила?» Старший чуть повернул голову, и я увидел, как он иронично вскинул бровь. «Чем они вас обидели?» «Мы против того, чтобы их услуги в обязательном порядке навязывали всем подряд. Это незаконно. А кидаться в окна горящими бутылками законно? С чего вы взяли?» Я поспешил опередить своего напарника, опасаясь, что в приступе откровенности он может сболтнуть лишнего. «Почему вы решили, что это были именно мы?» «Почему?» В темноте послышался смешок. «По запаху». Я поднес к лицу свои руки, обнаружив, что преследовавший нас всю дорогу запах бензина исходит именно от них. «Чтобы взять наш след, не потребовалось бы даже прибегать к помощи собак. Неужели, по-вашему, — продолжал старший, — подобные выходки способны хоть что-то изменить? Если мы хотим добиться результата...» Мой коллега явно не справлялся со сдерживанием распирающего его словесного поноса. «То действовать надо решительно. То, что вы там вытворяли...» В голосе старшего послышалась усталая грусть. «Было нерешительно, а глупо. Вы лишь перераспределите поток клиентов в пользу конкурирующих салонов. Но принципиально ничего не измените. Люди банально использовали вашу неприязнь к психокорректорам в своих целях, а вы, как слепые котята, пошли у них на поводу». Как не обидно это осознавать, но по большому счету он был прав. Ни Макс, ни Василий ничем не рисковали, предоставляя возможность простофилям вроде нас таскать для них каштаны из огня. Если бы мы попались, то даже при всем желании не смогли бы представить против них сколь-либо существенных улик. А вот сами бы получили по полной программе. «Вас послушать?» — не унимался мой сосед. «Так вы лучше всех знаете, с какой стороны у бутерброда масло. И правильный план действий у вас наверняка наготове». «План появляется тогда, когда ты четко знаешь, какой цели желаешь достичь. Только после этого можно начинать думать о средствах ее достижения. Ваши же действия абсолютно бесцельны. Голый протест и только. Для чего вам тогда план?» На это левый не нашел, что ответить, и в разговор пришлось вступить мне. «Хорошо. Что предлагаете вы? Зачем вы нас похитили?» «Похитили? Ха!» Мои слова позабавили старшего. «Мы вас спасли!» «Что ж, спасибо. В таком случае за нами должок. Сегодня я вытащил вас, но когда-нибудь и вы меня вытащите. И будем в расчете». «Но ради чего вы это сделали?» «Мы тоже боремся с повсеместным засилием психокорректоров. И нам нужны решительные люди, которые знают, чего хотят, и не боятся действовать». «Мы — это кто?» «Знаешь, вы ведь далеко не одиноки в своей ненависти к психам. Но нам всем не хватает одного — грамотной организации и координации усилий». «Ага, и тут из кустов появляетесь вы. Не надо грубить, молодой человек». Голос старшего стал жестче. «Я хочу помочь вам. Точнее, нам всем добиться результата. И если вы не будете меня перебивать, я расскажу, в чем суть моих предложений». «Ладно, я слушаю. Нам придется действовать малой силой против целой системы», — продолжил старший. «Однако, пусть даже нам придется сражаться с ветряными мельницами, наша задача не является невыполнимой. Главное — правильно выбрать точку приложения усилий». «Вы знаете, где она?» «Да». «Где же?» «Подробности я сейчас излагать не буду». Он отрицательно покачал головой. «Скажу только, что бесполезно бить мельницу по лопастям. Гораздо эффективнее будет сделать подкоп под ее фундамент». «Так выдайте нам лопаты. Вы уверены, что хотите участвовать? Если есть хоть небольшой шанс все изменить, то я перестану себя уважать, если им не воспользуюсь». «Хорошо», — кивнул старший после некоторого раздумья. «Тогда встретимся в пятницу, в 7 вечера, в кафе «Три табуретки». Знаете, где такое?» «Найдем», — заверил его я, а левый согласно закивал головой. «Отлично. А для того, чтобы наша встреча все же состоялась, я настоятельно рекомендую вам сегодня же сменить гардероб, а завтра с самого утра заглянуть в парикмахерскую. Если повезет, и вы не попадетесь, приходите. Если нет, мы с вами не встречались и ни о чем не разговаривали».